для тебя доступа. Попробуй вырваться из нищеты, когда на счете все нули. Ты ищешь смысл жизни в цифрах, и мысли входят в тебя ступа. Попробуй вырваться из нищеты, когда на счете все нули. Мой мир похож на сгусток мысли, в которых я ищу идеи. Как заработать, чтобы быть с ней, с идеей о забвении. Система так устроена, ты лишний, если не хочешь верить в мифы. Тебя выращиваю с детства, ты должен отработать как растение. Конечно, можешь тешить эго, что ты особенный на свете. Но показатель твоего успеха пронизан запахом монеты. Могу помочь тебе советом, попробуй вырваться из нищеты. Не в денежном эквиваленте, в твоем сознании все бедны. Ты ищешь смысл жизни в цифрах, и мысли входят тебе в ступор. Попробуй вырваться из нищеты, когда на счете все нули. Ты ищешь смысл жизни в цифрах, и мысли входят тебе в ступор. Попробуй вырваться из нищеты, когда на счете все нули. Твой страх — это потерять свой знак, без него твое эго — это мрак. Признак превосходства вымысел в головах, попрощайся с ним, если ты не рад. Твоя цель в жизни — найти свой уклад. Ты не хочешь головать, это не для тебя, ведь родители все сделали за тебя. Будешь мне рассказывать, что ты не размазня, хотел вырваться из нищеты, но ты не смог. Нашел оправдание в виде слов. Не та ситуация, или кто-то не помог. Продолжай надеяться на авось. Мир такой, какой он есть, без прикрас. Отражение сознания, голова. Вся надежда на твою смелость. Пожелай себе удачи, иди до конца.